Послесловие. И снова здравствуй, дорогой слушатель. Если ты слушаешь эту запись, значит, ты, вероятно, уже прошел путь, подготовленный автором для героев книги, которую ты только что прослушал. Давай отпустим героев проживать свои вымышленные жизни в созданной мной вселенной и попробуем представить, что может произойти дальше именно с тобой, уже немного новым человеком. Как автору мне хотелось бы, чтобы ты понял, предпринимательство — это не набор формул, цифр и скучных терминов. В книге я часто использую определение предпринимательства, которое мне близко. Искусство создания того, чего нет. Да, именно искусство. Предпринимательство ближе к творчеству, чем кажется. И, возможно, как уже говорили герои, это последняя магия на Земле. И эта магия создается только мотивацией, ничем иным. Захотеть-хотеть — вот твой первый шаг. А дальше запасись волей и любопытством, чтобы продолжать каждый день. Нет другого способа научиться предпринимательству, кроме как делая. Только делая можно научиться думать и действовать как предприниматель. Путь, который прошли герои книги, это один из миллиардов вариантов сюжета, который мог случиться в любой школе, колледже или вузе. Придуманные мной герои могут встретиться тебе в любом из этих мест. Впрочем, возможно, именно ты уже тот самый герой. И путь, который предстоит пройти тебе, определяешь только ты. Начни с первого шага. Удачи тебе, начинающий предприниматель. Ведь мотивация — это единственный секретный соус успешного проекта и то, что отличает состоявшийся бизнес от невзлетевшего стартапа. По скриптум. Специально для тебя мы создали онлайн-курс, доступный всем желающим. Если ты в поиске идеи или уже на пути ее реализации, если ты нуждаешься в дополнительных знаниях или общении с единомышленниками, мы всегда будем рядом. Чувствуй себя свободно, делись своими идеями и вопросами с такими же, как ты, начинающими предпринимателями.